Мародеров было шестеро, и в других условиях у них не было бы ни единого шанса. Но они не знали, что на острове устроились военные сталкеры и решили именно там устроить встречу человеку, что уверенно приближался со стороны периметра. Поэтому спокойно пересекли небольшое топкое пространство между островками и, не обнаружив ни малейших следов сторожевого дозора, уверенно двинулись туда, откуда доносились невнятные крики. Пять военных сталкеров, стоящие кучкой на одном месте, слишком заманчивая добыча и безо всяких других условий. Оружие и снаряжение такого подразделения стоило бешеных денег, а сами они представляли из себя отличную мишень. Уходить все равно было поздно. Теперь сталкеры все равно обнаружат следы присутствия мародерской группы и по неписанной традиции всех серьезных кланов потратят несколько минут на зачистку зоны от падали. Но от такой добычи не уходят, даже под страхом немедленной смерти. Шесть автоматов почти одновременно уставились черными зрачками стволов спины неподвижно стоящих людей. В последний момент один из сталкеров услышал что-то, шагнул в сторону, вглядываясь в густой подлесок, но последнее клацанье затвора уже утонуло в грохоте первых выстрелов. Кинжальный огонь с 30 метров рвал людей в кровавые ошметки, сметая все живое, не давая даже малейшей надежды на спасение. Только тот, что первым услышал подозрительный шум, успел броситься на землю и откатиться за камень. Две пули пробили его тело, но он был еще жив. Грохот выстрелов смолк, мародеры, перезарядив оружие, осторожно двинулись к трупам. Они еще не верили в такую удачу, не верили, что все обошлось без последствий, и никто из них не стал жертвой собственной наглости. И правильно делали. Я сперва не понял, что случилось. Только что надо мной стояли пятеро военных сталкеров с усмешками на усталых лицах. И вдруг все изменилось. Закружилась в дикой карусели выстрелов, падающих тел, истошных криков и мучительных стонов. Мне на лицо плеснуло теплым и потекло вниз на шею и волосы. Руки были плотно примотаны к туловищу, поэтому я постарался просто сморгнуть красную пелену, закрывшую любимое серое небо. И только в этот момент сообразил, что за красная жидкость впитывалась вокруг меня в землю. Почему-то мне показалось, что это должники догнали меня по грязи болот и устроили очередную кровавую баню. Что-то просыпалось во мне. Я с ужасом стал понимать, что из-за меня сегодня с жизнью расстался не один десяток человек. В чем были виноваты все эти люди? «Прекратите!» – бешено заорал я, надеясь, что должники меня услышат и остановят это бессмысленное избиение. Но мой голос утонул в грохоте выстрелов и раскатов ответного болотного эха. Все было бесполезно. Еще пять человек отправились на тот свет неизвестно ради чего. Я повернул голову и уперся взглядом в искаженное болью лицо военного сталкера, лежащего в каких-нибудь 5 метрах от меня за небольшим камнем. Рука его сжимала ребристую гранату. Чеку он уже держал в зубах. Я извернулся, стараясь перевернуться на живот. Надо было крикнуть должникам, чтобы не подходили. Пусть лучше это полумертвое тело бросит свою гранату в меня. Но короткий взгляд в сторону, откуда велась стрельба, загнал мой так и не родившийся до конца крик обратно в глотку. Это была классическая мародерская стая. Но как они сумели забраться так глубоко в зону? Это мы, сталкеры, со временем перестаем замечать массу мелких движений, что совершает наше тело, привычно работающее в почти автономном режиме. Это для нас бросить гайку, присесть на 5 секунд перед очередным шагом или сделать обычный вдох, абсолютно одинаковые по осмысленности занятия. Мародеры же в зону не ходят, и на то есть масса причин. Весьма неприятное исключение из этого правила приближалось ко мне, шустро перебирая 6 парами ног, и я в раз позабыл про раненого сталкера, покрываясь холодным потом от изменившихся перспектив. Все-таки военное ведомство – это одно, а мародеры совсем другое. Но мой нечаянный сосед по несчастью не дал о себе забыть. С надсадным всхлипом он приподнялся из-за своего укрытия и вложил все силы в последний бросок. Граната описала высокую дугу, упала на склон холма и покатилась навстречу мародерам. Я сунулся лицом в жухлую траву. Рвач, спотыкаясь, брел по следам клыка. Силы были на исходе. Слишком много было отдано в этот чертовски длинный день. Один из пистолетов он уже давно бросил, патронов все равно оставалось на пару обоим. Бросил он и разгрузочный жилет, и бесполезную теперь рацию, и скромный запас еды. Бросил все, что можно было бросить. И все равно идти с каждым шагом становилось все труднее. Рана на груди соднила и кровоточила. Гудели натруженные ноги, штаны пропитались болотной водой. Совсем недавно по его следу двигалось трое сталкеров из клана «Свобода». Теперь они остались где-то там, далеко позади, среди болотных кочек и зарослей мутировавшего камыша, где он дождался их и показал, что такое настоящий ближний бой на пистолетах. Кажется, один из них еще подавал признаки жизни, когда он уходил, но добивать раненого рвач не стал. В этот день и так пролилось немало крови. Теперь он жалел об этом. Судя по всему, раненый сумел привлечь внимание своих товарищей, и теперь сзади к старому должнику неотвратимо приближался уже целый десяток преследователей. Он видел их, поднявшись на высокий камень посреди последнего островка. Что-либо делать теперь он был не в силах. Оставалось только увести погоню в сторону от следа клыка. Тяжело дыша и шатаясь, рвач забирал влево и назад, стараясь, чтобы его следы были отчетливо видны. У него оставалась еще одна граната, и просто так расставаться с жизнью он не собирался. Впереди показался странный прогал в мшистой поверхности болота. Целое озеро черной грязи преграждало дорогу, и в центре этого образования что-то неприятно бурлило. С одной стороны черное пятно переходило в широкую полосу воды, а с другой возвышался целый лес из необычно высокой травы. Рвач в нерешительности остановился. Идти через грязь, как и попытаться переплыть водяной рукав, было чистым самоубийством. Но и задержка прибавлению здоровья не сулила. Оставалось идти через траву. Без детекторов аномалий, без счетчика жизненных форм, без единого проверочного инструмента. Даже гаек и камней под рукой не было. Как будут себя вести куски мха, если их использовать вместо гаек, рвач не знал. Постоял немного, усмехнулся собственным мыслям и вытащил запасную пистолетную обойму. Первый патрон, брошенный умелой рукой, показал, что путь на десяток метров впереди свободен. Человек в грязном плаще нашел в болотной мшистой каше цепочку следов и теперь уверенно шагал по ней в сторону большого острова. Когда до твердой поверхности оставалось не более десятка метров, где-то совсем близко, совершенно неожиданно загрохотали автоматные очереди. Человек от неожиданности присел и несколько секунд прислушивался, потом сунул руку за полу плаща и снова двинулся вперед. Гул от взрыва метнулся в сторону и вернулся через несколько секунд дробными переливами болотного эха. К запахам травы и воды примешался характерный запах пороховой гари. Человек снова замер, вслушиваясь в тишину, внезапно проглотившую все звуки. В прорезиненной ткани плаща капала вода, и эта капель и была самым громким звуком в округе. Человек ловко перемахнул через гнилое бревно, присел за кустом, коротко осмотрелся. Дальше растительность становилась гуще, а с той стороны, откуда недавно раздавались выстрелы и прогремел взрыв, слабый ветерок доносил неясные звуки. Несколько приборов перекочевали из карманов на плоский камень. Человек неторопливо изучил все показания, поднялся с колен, сунул руки под плащ. На землю опустилось некое подобие разгрузочного пояса, увешанное минимальным набором, необходимым для выживания в зоне. Рядом человек бережно опустил черный цилиндр, около 20 сантиметров длиной и чуть больше 5 в диаметре. приборы, бинокль и небольшой вещмешок, также извлеченный из-под полы плаща, легли тут же. Освободившись от груза, человек легко скользнул в подлесок. Два мародера лежали в неестественных позах и в медицинской помощи уже не нуждались. Третий тихонько завывал и все порывался посмотреть на иссеченную осколками ногу, но каждый раз, пытаясь подняться, начинал крупно вздрагивать всем телом и снова валился на спину. Рядом валялась распотрошенная аптечка и пустая фляга. Трое уцелевших деловито сновали по всему островку, собирая добычу. Добычи было много. Уже было ясно, что ни за одну, ни за две ходки все это богатство из болот им не вынести. Хотя самой ценной добычей был, конечно, пленник, уже связанный и готовый к транспортировке. А уж он-то и сам ходить умеет. Военного сталкера, что устроил им такой разгром, приберегли напоследок. Все равно он пребывал пока в бессознательном состоянии, а смерть его должна была стать утешением, сладкой местью за пережитый страх. Через 20 минут раненого подтащили поближе, и старший из уцелевших мародеров сказал, с лязгом извлекая кривой отточенный нож: «Не бойся, брат, перед тем, как упокоиться с миром, ты успеешь увидеть смерть врага, что нанес тебе увечье. Эй, вкалите этому что-нибудь, пусть очухается!» Чуть поотдаль, связанный в плотный кокон из веревок, человек заворочился и, нелепо изогнувшись, сумел перекатиться и встать на колени. На лице раненого мародера немедленно проступало выражение ужаса. Он понимал все последствия своего ранения, как понимал и то, что никто его просто так здесь не оставит. И эта фальшиво-заботливая «успокоиться с миром» не оставляла на сей счет никаких сомнений. Лицо его страдальчески исказилось, и он внезапно громко всхлипнул в голос. Военный сталкер пришел в себя и протяжно застонал. Старший наклонился к нему, медленно покачивая устрашающим лезвием, чтобы человек точно знал, что ему сейчас предстоит. «Стой!» – проскрипел вдруг хриплым голосом раненый мародер. «Это мое право! Это моя жертва! Я должен быть первым!» «Конечно, брат!» – ответил старший, подчеркнуто уважительным голосом. «Делай с ним все, что захочешь. Он твой. А ну, подтащите эту падаль поближе. Держи мой клинок, брат. Лучшего клинка для свежевания туши во всей зоне не найти». Раненый с трудом повернулся на бок, принял нож. Военного сталкера подтащили совсем близко и стянули руки за спиной. Было видно, что все манипуляции и так доставляют ему невыносимую боль, но он больше не издал ни звука. Только смотрел на своих мучителей ненавидящими глазами. А те, предоставив беспомощную жертву своему товарищу, расположились рядом в ожидании кровавого зрелища. А потом раненый мародер перехватил нож половчее, посмотрел долгим взглядом в лицо своему обидчику и одним ловким движением всадил ему нож за ухо. Милостивый удар, почти мгновенной смерти, вот что подарил своему врагу раненый на последнем пороге собственной жизни. Разочарованию остальных мародеров не было предела. Поэтому никто сразу и не заметил, что рядом появился еще один зритель, одетый в защитного цвета прорезиненный плащ с капюшоном, опущенным на голову и широкими рукавами, в которых новоприбывший прятал руки. Только пленник в коконе из веревок, сумев наконец принять вертикальное положение, оценил драматичность момента. «Развлекаемся?» Буднично поинтересовался человек в плаще, остановившись в шаге от трех сгорбленных спин. Все трое резко повернулись. Мелькнули выпученные от удивления глаза, искаженные лица. Один даже начал подниматься, одновременно приподнимая ствол автомата, и в этот миг незнакомец словно взорвался движением. Правая рука его вырвалась из рукава. Тускло сверкнул металл. Короткое, почти треугольное лезвие разорвало горло одному из мародеров, обратным движением резануло по глазам второму, а третий, самый молодой, получив страшный удар кулаком в грудь, рухнул навзничь и замер неподвижной кучей тряпья. Прошло меньше секунды, а ситуация на островке изменилась самым коренным образом. Незнакомец брезгливо оглядывал тело военного сталкера и оскалившегося раненого мародера с кривым клинком в руках. Потом брезгливо ударил ногой того, что корчился, прижимая руки к лицу, и повизгивал нечеловеческим голосом. Что-то хрустнуло, визг сменился хриплым, булькающим звуком. «Ну и дерьмо», — сказал человек в плаще и словно в раздумье повернулся в сторону замершего пленника в временных путах. Шок медленно отступал, унося с собой тупое безразличие, возвращая краски окружающему миру, погружая меня в мир звуков и запахов. Как же давно я не слышал и не видел ничего подобного. Сколько же времени прошло с тех пор, как я последний раз слышал шелест ветра в листве деревьев, растворялся в запахе земли и травы, ощущал каждой клеткой тела биение пульса зоны. Куда все это уходило? Где пряталось? Человек в плаще спокойно стоял напротив меня. Чернота в глубинах капюшона глядела на меня пристально и словно бы усмехаясь. Я повернулся вправо-влево. Везде лежали трупы. Слегка дымилась, стекающая на землю свежая кровь. Двое мародеров еще подрагивали в последних судорогах. Тяжелый, удушливый запах смерти полз над землей, впитывался в кожу, и сердце мое стучало все медленней. Черная фигура возвышалась, словно апофеоз всех палачей мира, словно единственная причина, заставляющая людей расставаться с жизнью. «Ты?» – спросил я холодеющими губами, вглядываясь в темноту под складками ткани. «Это ты охотишься на меня? Но зачем ты убил их всех? Всех? Зачем?» Мой голос начал срываться на крик. Я отстраненно понимал это, но не мог остановиться. «Что такого сделали все, кто подох сегодня в этих проклятых болотах, в этой проклятой зоне? Кто ты такой, чтобы решать, чтобы ходить и убивать, убивать всех подряд? Ты!» Я ненавидел его. Он еще ничего не сказал. Он даже не пошевелился с того момента, как последняя его жертва перестала дышать, но мой сон оборвался именно на нем. Это его нож закончил мои грезы об этой жизни, и боль моя была на его совести. Я дернулся в попытке разорвать веревки и достать это чудовище хотя бы зубами, но только потерял равновесие и упал на колени. Человек напротив наконец шевельнулся и двинулся ко мне. Его кровавленный нож смотрел вниз, словно не к моей груди устремился он своим острием, но я знал это коварство стальных лезвий и выпрямился, расправляя плечи, насколько позволяли стягивающие меня веревочные петли. Удар в сердце я был готов принять спокойно и с вызовом, но если попытается полоснуть по горлу, попробую уклониться и ударить головой по ногам, а там как получится. Но он не стал подходить ко мне. Двинулся вокруг, методично склоняясь над каждым телом и коротко погружая свой нож в распростертые беззащитные тела. Вокруг происходило что-то более страшное, чем просто лишение людей жизни. Клубы чего-то незримого явственно обнимали и меня, и человека в плаще, и безжизненные остатки двух отрядов. Сочились ненавистью, отнимали последнюю надежду хоть на что-то. Холодная ладонь схватила меня за внутренности и лениво сжала. Я скорчился в рвотных конвульсиях и долго не мог разогнуться. А когда смог перевести дыхание, когда сплюнул последние сгустки чего-то серо-зеленого, он стоял за моей спиной. Я выпрямился, сделал глубокий вдох, вбирая полной грудью сладкий осенний воздух, такой замечательный, невзирая на отчетливый запах крови, такой зовущий куда-то далеко-далеко. Тяжелая рука опустилась мне на плечо. Я замер, готовясь принять нежную злобу клинка.